Глава 15. Море замерло. Или ей это только показалось? Айлина вытащила из-под рубашки амулет с ключом Верда, уселась на самый край скалы и стала вглядываться в простор ночного моря. Она ждала. Серп растущей луны начал клониться к закату, когда позади послышался низкий мужской голос. «Ты выглядишь моложе, чем я думал». У Айлины свело живот, но она не обернулась, продолжая глядеть вдаль. «Но молодость не делает тебя менее привлекательной. Согласна?» Айлина не услышала шагов, однако голос явно стал ближе. «Во всяком случае, моя дочь не ошиблась насчет твоей скромности». «Она мне ни разу не намекнула, что ты обладаешь чувством юмора», — ответила Айлина. Справа прошелестел ветер. Затем она увидела мускулистые ноги, обутые в сандали и прикрытые древними доспехами. Тогда Айлина решилась повернуть голову. Бреннан предстал перед ней целиком. Сильный, ширококосный, с лицом, исполненным мужского обаяния. Он казался вполне осязаемым, состоящим из плоти и крови, если бы не голубоватое сияние, окаймляющее фигуру. Айлина слегка наклонила голову, приветствуя Бреннана. Ответом была легкая улыбка. Лунный свет играл на его рыжевато-золотистых волосах. «Сражение было жестоким, но действенным», — сказал Бреннан. «Меня позвали в этот храм. Я обнаружила, что он занят, но отнюдь не паломниками. Я изгнала отсюда всю нечисть. Твой храм свободен. Добро пожаловать». Губы Бреннана сложились в улыбку. «Я все равно не могу долго здесь оставаться». «Но пока ты здесь, ты выплеснешь на меня целый шквал загадочных предостережений. Это ведь ты позвал меня сюда?» Бреннан изогнул брови. В его глазах цвета жженного золота мелькнуло любопытство. «Да, я попросил моих друзей передать тебе послание. Как ты догадываешься, у меня была причина позвать тебя сюда». «В этом я не сомневаюсь», — ответила Айлина, мысленно добавив. «Иначе бы я не рискнула вытуривать солдат из храма. Но вначале расскажи мне про Маеву». Айлине надоело быть лишь принимающей послание. У нее накопились свои вопросы, и сейчас она рассчитывала на ответы Бреннана. «Уточни, что именно тебя интересует», — попросил он. «Скажи, Маеву можно убить?» Король резко повернул к ней голову. «Знай, наследница Тирасена, Маева необычайно стара. Когда я был ребенком, ее уже называли старой. Ее замыслы далеко простираются в пространстве и во времени». «Это все я уже слышала. Но умрет ли она, если я воткну кинжал ей в сердце? Или отрежу голову?» «Не знаю», — помолчав, ответил Бреннан. «Чего?» «Просто не знаю», — покачал он головой. «Ты сама знаешь, что фейцев убивали. Но Маева живет необычайно долго даже по нашим меркам. А они значительно превосходят человеческие. И потом ее сила. Никто по-настоящему не понимает природы ее силы». «Ты же путешествовал с Маевой, намереваясь вернуть ключи». «И все равно я не знаю, можно ли ее убить. Но ее пугало мое пламя. И твое тоже пугает». «А может, Маева валкская демонесса?» Бреннан тихо рассмеялся. «Нет, холодностью своей она не уступает валкам, но не их породы». Края фигуры Бреннана начали расплываться. Почувствовав, что у Айлины остались еще вопросы, он кивнул, показывая готовность их выслушать. Айлина сглотнула и шумно выдохнула. «Мне когда-нибудь станет легче управляться со своей магической силой?» Лицо Бреннана немного смягчилось. «И да, и нет. Магическая сила влияет на твои отношения с теми, кто вокруг. Тебе становится труднее общаться с ними, зато облегчается управление самой силой. Тут все взаимосвязано. И весьма непростым образом. Магия в любом виде — дар непростой. Что касается огня, Магическое пламя, полыхающее вовне, полыхает и внутри нас, затрагивая наши души. Лучше это для нас или хуже? Не знаю. Внимание Бреннана переместилось на златинец, выглядывающий из-за плеча Аэлины. Древний король снова засмеялся. «Чудовище из той пещеры уже мертво?» — спросил он. «Нет, оно мне говорило, что скучает по тебе и ждет, когда ты его навестишь. Ему там очень одиноко». И опять Бреннан засмеялся. «А мы с тобой могли бы славно повеселиться, как думаешь?» «Я начинаю жалеть, что до сих пор общалась не с тобой, а с твоей дочерью. Похоже, чувство юмора передается через поколение». Ей не стоило этого говорить. Красивое загорелое лицо Бреннана сразу перестало улыбаться, а глаза цвета жженного золота сделались холодными и жестокими. Бреннан попытался взять ее за руку, но его пальцы прошли насквозь и коснулись поверхности скалы. «Слушай, наследница Тирасена, я позвал тебя, чтобы рассказать про замок. В каменных болотах есть забытый и заброшенный город. Замок спрятан там. Нужно вернуть ключи в те места врат Верда, откуда они были изъяты. Только так врата обретут прежнюю цельность и будут запечатаны навсегда. Моя дочь просит тебя». «Какой замок?» «Найди замок». «А где эти каменные болота? Ведь это не просто маленький...» Бреннан исчез. Хмурясь, Аэлина запихнула амулет Оринфа обратно под рубашку. «Само собой, те проклятые ключи должны быть от такого же проклятого замка!» — пробормотала она. Аэлина поднялась на затекшие ноги. Внизу, совсем рядом, плескалось море, а далеко на востоке, на другом континенте, древняя королева готовила свою армаду. Аэлина показала ей язык. «Если Маева еще думала напасть Лине Эрилею, теперь она обязательно нападет», — лениво произнес Эйдион, появляясь из-за колонны. Аэлина недовольно зашипела. Брат улыбнулся, сверкнув зубами. «Думаешь, я не знал, что у тебя было несколько причин прогнать солдат из храма? Весна, проведенная с тобой в Рафтхолле, наглядно мне показала, ты всегда замышляешь несколько дел сразу». Аэлина показала язык и ему, после чего шумно спустилась со скалы. «Стало быть, ты все слышал?» Бреннан мне даже подмигнул. Аэлина стиснула зубы. «Значит, замок». Эдюн привалился к резной колонне. «И когда ты намерена сообщить своим подданным о переменах курса?» «Когда сочту нужным», — огрызнулась Аэлина. «Ни о каких переменах курса речи не идет. Нашей главной целью остаются союзники, а не загадочные повеления давно умерших королей». Эдион тоже улыбнулся. В темноте храма мелькнула тень. «Вы оба невыносимы!» — шумно вздохнула Аэлина. Лиссандра уселась на ближайшую статую и громко щелкнула клювом. Эдион обнял сестру за плечи и повел к выбранному месту ночлега. «Ты же говорила, что у нового двора будут новые традиции. Это касается и тебя. Пусть будет меньше тайных замыслов и разных секретов. Честное слово, ты избережешь своему непутевому брату не один десяток лет жизни. Хотя, должен признаться, я получил большое удовольствие от твоего нового фокуса с пеплом. Настоящее искусство». Аэлина пихнула его в бок. «Нечего меня...» Она осеклась. Со стороны ближайшего дворика к ним кто-то шел. Хрустела сухая земля под ногами. Ветер принес запах идущего. Этот запах был им слишком хорошо знаком. Валкский демон, причем сильный, если сумел пройти через стену ее огня. Аэлина выхватила златинец. Эдион обнажил меч Оринфа. Под лунным светом древнее оружие казалось выкованным не далее, чем вчера. Лиссандра перепорхнула так, чтобы ее не было видно. «Особо упертая тварь? Или сумел найти брешь в твоей стенке?» — шепотом спросил Эдион. «Думаю, то и другое», — ответила Аэлина, глядя на фигуру, проходящую между двумя колоннами. Человек был крепким, коренастым, полноватым. Отнюдь не красавец, каких предпочитали валкские принцы, поселяясь в человеческом теле. На широкой шее, конечно же, чернел каменный ошейник, но не человеческое зловоние, исходившее от него, оно было куда сильнее. Разумеется, Бреннан не удосужился предупредить ее об этом госте. Одержимый Валгом вошел в полосу света неугасимых светильников. Едва увидев его лицо, Аэлина забыла обо всем. В голове не осталось ни одной мысли. Прав был Эдион. Ее сегодняшние действия явились посланием. Она раскрыла свое местонахождение. Эрован ждал этой встречи не несколько часов, а гораздо дольше. Валгский король знал обе стороны ее истории. Перед ним стоял, нагло улыбаясь, главный надсмотрщик Эндавьера. Он до сих пор снился ей в кошмарных снах. Это вечное, красное тупое лицо, которое с такой же наглой улыбкой глядело на нее и других узниц Эндавьера. Этот смех, когда ее раздевали до пояса и хлестали плеткой, а потом оставляли на пронизывающем холодном ветру или под нестерпимо жгучим солнцем. Этот злорадный оскал, когда ее за очередную провинность сажали в темную яму. Тот же оскал ее встречал и по прошествии дней или недель, пока длилось наказание. Эфес Златинца стал липким от ее пота. На другой руке вспыхнули язычки пламени. Аэлина задним числом проклинала Ларкана, отобравшего у нее золотое кольцо, которое давало защиту от валгов. Эдион глядел то на нее, то на надсмотрщика. Он понял, что Аэлина откуда-то знает одержимого. «Что ж, ты нас не познакомишь, рабыня?» С усмешкой спросил главный надсмотрщик Эндавьера. Замершее лицо брата подсказало Аэлине. Эдион догадался, кто перед ним. Недаром он мельком взглянул на ее запястье, где еще оставались шрамы от кандалов. Эдион шагнул вперед. Аэлина понимала. Брат привычно оценивает обстановку, вглядываясь и вслушиваясь в сумрак. Сейчас важно понять, явился ли надсмотрщик сюда один и как, в случае чего, отсюда выбираться. Лиссандра перенеслась на другую колонну, готовая по первому сигналу обернуться призрачным леопардом. А Элина пыталась пробудить в себе привычные самоуверенность и бесцеремонность, позволяющие выбираться из любых, даже самых опасных ситуаций. Но сейчас она лишь видела, как надзиратель тащит узниц на расправу, слышала тяжелый лязг решетки над ямой и ощущала запахи пота, крови и немытых тел. Ей казалось, что по ее исхлестанной спине течет горячая струйка крови. «Я не буду бояться. Я не буду бояться». «Что, вашему отродью перестало хватать смазливых парней для вселения?» — растягивая слова, спросил Эдион. Он растягивал не только слова. Время, чтобы выстроить стратегию. «А ты подойди поближе, генерал», — усмехнулся надсмотрщик. «Посмотрим, может, ты нам лучше сгодишься». «Этому мечу не привыкать расправляться с мразью. Тебе от него не уйти». «Древний меч. Меч ее отца. Реликвия ее народа», — вернул Аэлину к действительности. Она запрокинула голову. Пламя вокруг левой руки вспыхнуло ярче. Водянистые голубые глаза надсмотрщика сощурились и с неподдельным изумлением посмотрели на Аэлину. «Забавный фокус», — сказал он. «Поди, сожалеешь, что не могла его устроить, когда мы сажали тебя в яму? Или когда я разрисовывал землю твоей кровью?» Ответом было тихое рычание Эдиона. Но Аэлина заставила себя улыбнуться. «Время уже позднее. Я немного устала, расправляясь с твоими солдатами. Сейчас я намерена отдохнуть, а не болтать с тобой». Надсмотрщик выпятил нижнюю губу. «Скоро, девка, ты научишься себя вести. Вы все научитесь». Аэлина не позволила себе даже мимолетную мысль об этом. Если Эрован и его валги завладеют хотя бы крупицей ее магического дара... А ведь он на это и надеялся. Надсмотрщик снова открыл рот, и тогда Аэлина атаковала его. Огонь толкнул надсмотрщика к ближайшей стене. Языки пламени струились у него по шее, носу, ушам. Это пламя не обжигало. То был ослепительно белый свет. Надсмотрщик что-то кричал, пытаясь стряхнуть пламя. Но магия Айлины не отпускала, пробираясь внутрь. А там, в отличие от испепеленного командира внутри надсмотрщика, было не за что уцепиться. Ни тьмы, чтобы выжечь, ни угольков человеческой жизни, которые можно задуть, только... Айлина попятилась. Ее магия ослабла, колени подгибались. Голову схватывали спазмы боли, а к горлу подступила тошнота. Айлина знала, и эти ощущения, и привкус во рту — железо. Казалось, надсмотрщик внутри был железным. К привкусу железа добавился другой, маслянистый, отвратительный камень Верда. Демон, обитавший в надсмотрщике, сдавленно засмеялся. «Эти ошейники и кольца — жалкие игрушки по сравнению с сердцем из железа и камня Верда. Прекрасная замена трусливому сердцу, которое здесь когда-то билось». «Зачем?» — только и могла выдохнуть Айлина. «Меня поместили в эту оболочку, дабы показать, что тебя ожидает, если ты и твоя свита явитесь в мрад». Айлина снова ударила его огнем, выжигая все, что могло гореть. Ее целью был сгусток тьмы внутри надсмотрщика. Она била раз за разом. Надсмотрщик продолжал яростно рычать, но Айлина не оставляла усилий, пока ее не вывернуло прямо на священные камни. Эдион придерживал сестру, дожидаясь, пока прекратятся судороги. Айлина подняла голову. Она сожгла всю одежду надсмотрщика, однако ее пламя не причинило вреда его коже, а в грудной клетке билось его сердце, похожее на кулак, стремящийся вырваться наружу. Сердце ударяло в его кожу, растягивая плоть и кости. Айлина передернула. Эдион выбросил вперед руку, не давая сестре делать шаг. Надсмотрщик выгнул спину. Его рот застыл в беззвучном крике. Лиссандра опустилась на землю, снова превратилась в призрачного леопарда и с угрожающим рычанием подошла к Айлине и Эдиону. Сердце кулак продолжало ударять изнутри. И вдруг кости хрустнули, прорывая телесную оболочку. Следом начали рваться жилы. Грудная клетка стала похожа на распускающийся цветок. Внутри цветка было пусто. Ни крови, ни внутренностей. Только тьма. Могущественная тьма, неподвластная времени. И два мерцающих золотистых уголька на поверхности тьмы. Нет, не угольки. Глаза, сверкающие древней злобой. Они сощурились от удовольствия. Они сознавали, что произвели впечатление. Всю оставшуюся силу Айлина направила на то, чтобы не согнуться и не сникнуть. Она дерзко наклонила голову и, растягивая слова, как то сделал Эдион, произнесла. «Неплохой спектакль, Эраван. Ты умеешь выходить на сцену».